закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду. Словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок к сердцу желтеющий дом. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке потом. И в душе, и в долине прохлада. Синий сумрак, как стадо овец, за калиткой смолкшего сада прозвенит и замрет в обине. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, настолько улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты? Где моя тихая радость? Все любя, ничего не желая. Хорошо под осеннюю свежесть душу яблоню ветром стряхать и смотреть, как над речкой режет воду синюю солнца саха. Хорошо выбивать из тела накаляющие песни гвоздь и в одежде празднично белый ждать, когда постучится гость. Я учусь моим сердцем цвет черемух в глазах беречь. Так в скупости чувство греется, когда ребра ломает течь. Молча ухает звездная звонница, что не лист, то свеча заря. Никого не впущу я в горницу, никому не открою дверь. Нивы сжатые, рощи голы, от воды туман и сырость. Колесом за синие горы солнце тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани.